3 октября. Прошлой ночью мы снова гуляли, и хозяин охотился. Он накинул плащ и сказал мне: «Нюх, принеси!» И потому, как он это сказал, я понял, что ему нужен нож. Я принес нож, и мы вышли. Нам не сопутствовала удача. Мы долго искали ингредиенты, попали в скверную заварушку, и в довершение ко всему нас обнаружили. Я подал предупредительный сигнал, и нам пришлось удирать. Преследовали нас долго, пока я в конце концов не отстал и не тяпнул преследователя за ногу. Когда Джек потом отмывался, он сказал, что я отличный сторожевой пес. Я был очень горд. Позднее он выпустил меня поразнюхать кругом. Я проверил дом Растова, там было очень темно. Вышел по делам, полагаю. Лежа за кустом у дома сумасшедшей Джилл, я слушал, как она хихикает и разговаривает с серой метелкой. Они только что вернулись с прогулки. Метла возле двери черного хода еще не остыла. У дома Морриса и Макаба я проявил особую осторожность. Ночной ветер с наступлением темноты обладает большой силой и может оказаться где угодно. Из почти голых ветвей вишни послышалось тоненькое хихиканье. Я принюхался, но в воздухе не пахло раздражающей подписью ночного ветра. Однако присутствовало нечто другое. Снова послышался тонкий смешок, настолько тонкий, что человек его бы не расслышал. «Кто там?» — спросил я. С дерева сорвался пучок листьев, развернулся, стрелой понесся вниз и с головокружительной скоростью, прошивая воздух, запетлял над моей головой. «Еще один из тех, кто наблюдает!» — раздался слабый писк. «В нашей округе становится тесно», — заметил я. «Ты можешь называть меня Нюх. Как позволишь называть тебя?» «Игла», — ответил он. «Кому ты служишь?» «Джеку», — ответил я. «А ты сам?» «Графу», — сказал он. Сноска. Имеется в виду граф Дракула, знаменитый вампир. «Ты не знаешь, нашли ли Моррис и Макаб свои ингредиенты?» «Да», — ответил он. «А сумасшедшая свои нашла?» «Уверен, нашла». «Тогда она идет наравне с нами. Все же еще рано». «Когда граф вступил в игру?» 2 ночи назад, — сказал он. «Сколько всего игроков?» «Я не знаю», — ответил он. Потом взмыл ввысь и пропал. Жизнь неожиданно еще больше осложнилась, и у меня не было возможности узнать, открывающие они или закрывающие. Возвращаясь назад, я почувствовал, что за мной следят, и очень умело. Я не мог засечь преследователя и выбрал длинный окружной путь. Он потом оставил меня в покое и переключился на кого-то другого. Я поспешил домой с докладом.